Так это ты его убил? Да. Он потешался над нами. Самые меткие стрелки не могли его достать. Я же мигом снял его с коня. Так значит, ты ничего не знаешь? Ведь он же... Это был один из палачей твоего отца. У Поля вырвался звук, похожий на радостный рев. Ах, так это был он, тот самый бандит. Благодарю, Жан. Ты даже не представляешь, какую доставил мне радость. Слышишь, отец, ты отомщен. Ты страшно отомщен. Между тем мужественные шотландцы, охваченные адским ливнем пуль, явно заколебались. Их шеренги, поредевшие от уничтожающего огня буров, дрогнули. «Сомкнуться! Сомкнуть ряды!» — то и дело кричали офицеры. Строй сомкнулся, но не двинулся с места. Человеческая волна разбилась об ураган снарядов. Еще несколько мгновений, и начнется беспорядочное отступление, может быть, бегство. Генерал Уошоп, командовавший атакой, понял грозившую им опасность. Это был старый вояка, отважный и добрый. Солдаты шотландской бригады обожали его, и он всех их знал по именам. Вся его военная служба прошла в войсках гайлендеров Гордона. Он единственный из всех, категорически отказавшись от хаки, носил еще нарядное обмундирование гордонцев. Когда накануне лорд Митуэн приказал ему предпринять лобовую атаку позиции буров, генерал Уошоп почтительно заметил ему, что подобная задача выше человеческих сил. Но Митуэн заупрямился так же, как Уайт в деле при Ледисмите. Он недооценивал буров, их твердое, как гранит, несокрушимое упорство. Он верил в победу и требовал ее во что бы то ни стало. Уошопу оставалось либо повиноваться, либо отдать свою шпагу. Отдать шпагу? Ни за что. Но повиноваться значило идти на смерть. Хорошо. Пусть будет так. Он сумеет достойно умереть. Со стоицизмом древнего римлянина Уошоп отдал последнее распоряжение, написал жене трогательное прощальное письмо и, как рыцарь без страха и упрека, повел свою бригаду на приступ. И вот наступил момент, когда начали сбываться его печальные предсказания. С фронта позиции буров оказались неодолимыми. Но все же вперед! Еще одно усилие, последнее, чтобы спасти воинскую честь. Он приподнялся на стременах и, потрясая саблей, зычным голосом крикнул: «Вперед, солдаты! Вперед за королеву!» Шотландцы, воодушевленные пылким призывом, ринулись на приступ. Пальба стала ужасной, а старый генерал, спокойный, как на параде, не переставал выкрикивать своим звучным голосом: «Вперед, храбрецы! За королеву! Вперед!»